Глава 7. Леша Ивлев оказался прав. Ездить в школу оказалось очень далеко, но это еще полбеды. Хуже то, что это было крайне сложно и муторно, с двумя неудобными пересадками. С неделю так помыкавшись, Мика решила, что права бабка. Зачем себя истязать, когда в 5 минутах ходьбы есть районная школа? Не хотелось, конечно, покидать родной класс, но этот квест с препятствиями измотал ее до невозможности. А ведь еще даже холода не настали. Леша, который почти каждый вечер к ним наведывался, тоже закидывал удочки. То в красках расписывает, какая у них хорошая школа и какой дружный класс, то обронит, что было бы здорово, если б Мика училась с ними. Бабка довольно быстро все уладила, хотя ворчала, что пришлось мотаться по городу с больной спиной. Но с октября Мика перевелась в новую школу. Зачислили ее в 11-й Б. В тот же класс, в котором учился Леша Ивлев. Это было хорошо. С ним появиться не так страшно, думала Мика. Не то чтобы она слишком уж боялась, но все-таки нервничала. Неизвестно же, что и как будет. Вдруг ее примут в штыки. Робостью Мика не страдала, но с людьми сходилось тяжело. Особенно со сверстницами. Всякое случалось и плохое тоже. Такое, что хочется забыть, но оно вечно всплывает в самый неподходящий момент. Вот и сейчас вдруг вспомнилось, как в 13 лет ее отправили в летний лагерь. Она так радовалась, что поживет хоть немного без отчима, он уже тогда ей осточертел. Так рвалась в этот лагерь, ждала, дни считала, а попала во враждебную обстановку. Девочки из ее отряда не взлюбили Мику буквально с первого дня. Она даже не понимала, за что. Любые ее попытки подружиться с ними оборачивались злыми насмешками, какими-то подлыми выходками и унижениями. Потом они и вовсе ее побили. И все, как оказалось, из-за мальчика, который нравился многим, но обращал внимание только на Мику. В ее классе подобных законов джунглей не было. Но вдруг здесь так? Или еще как-то? Но тоже плохо. Леша зашел за ней утром и всю дорогу до школы подбадривал. «Да у нас нормальный класс, девчонки нормальные. Мы часто собираемся в нашем дворе или у кого-нибудь». У нас полкласса живет в наших домах. Ты с ними подружишься, вот увидишь. До звонка еще оставалось времени, и на широком крыльце школы возле одной из колонн стояли несколько парней. Они о чем-то оживленно беседовали, смеялись, подтрунивали друг над другом. «Наши!» — кивнул на них довольно Леша. Один из них, мелкий, юркий, в шутку пнул под зад другого, долговязого. Тот дернулся, взмахнул длинными руками, но коротышка успел отскочить на безопасное расстояние и, сгибаясь пополам, ухахатывался. Долговязый не стал его ловить, а громко на весь школьный двор обматерил его ломающимся басом. Леша бросил на Мику быстро виноватый взгляд. Она подавила улыбку. Какой все-таки этот Леша забавный и милый. Неугомонный коротыш начал доставать еще кого-то. Но тут чуть не выхватил подзатыльник. Резко метнулся назад, как раз когда Мика и Леша поднимались по ступеням. И чуть не налетел на них. Леша вовремя прихватил его за пиджак. «Потише, Жоржик!» — цыкнул на него. Тот хотел что-то ответить, но, увидев Мику, застыл с приоткрытым ртом. Тут уже и остальные парни ее заметили, расступились, повернулись к ним, глядя на нее с нескрываемым любопытством. «Леха!» — наконец прорезался голос у мелкого. «Мы про тебя чего-то не знаем?» «Ты, Жоржик, про меня вообще ничего не знаешь», — добродушно сказал Леша, пожимая парням руки. «Пацаны, это Мика. Микаэла будет учиться в нашем классе». «Новенькая?» — присвистнул Жоржик. Не обращая на него внимания, Леша представил ей остальных. «Костян, Гарик, Дэн, Тоха». Мика приветливо им улыбнулась, понимая, что не запомнила ни одного имени. «Ничего, еще успеет всех узнать». «А ты к нам откуда?» — не отставал Жоржик. «А это Женька Колесников», — кивнул Леша на последнего парня, стоявшего чуть в стороне от всех, привалившись плечом к колонне и спрятав руки в карманах. Мика повернулась к нему с вежливой, но вполне искренней улыбкой и почувствовала, как эта самая улыбка застыла на лице дурацкой гримасой. «Как? И он здесь?» Это был тот самый парень, которого она видела во дворе 1,5 недели назад. Тот, который больше всех подтянулся на турнике. Тот, который наблюдал за ней. Он и сейчас ее разглядывал. Не так, как все. Те смотрели со смесью любопытства, удивления, растерянности. Ну, и не без смущения, опять же. А этот наблюдал с еле заметной полуулыбкой. Неотрывно, нескромно, даже немного нахально. Смотрел так, будто знает про нее что-то пикантное, и это его забавляет. Смотрел, чуть прищурив веки, так, что глаза тонули в тени густых ресниц. Во рту он держал зубочистку, как сигарету, слегка ее передвигая между губ. Почему-то от этого, по сути, невинного занятия сквозило такой откровенной чувственностью, буквально на грани непристойности, что Мика смутилась. Это вообще было странно. Но и тогда, и сейчас от его взгляда Мике сделалось не по себе. Даже затылок взялся мурашками, как от холода. А щеки, наоборот, опалило жаром. Ведь не он первый, не он последний так открыто ее разглядывает. Интерес к себе у противоположного пола она начала замечать еще лет в 14, если не раньше. Давно привыкла к мужским взглядам. Пристальным, восхищенным, дерзким, робким, раздевающим. Словом, всяким. Иногда это раздражало, иногда смешило. Но вот так смущалась она впервые. И не понять, почему. Мика отвернулась от него. Переспросила коротыша, которого все звали Жоржиком. Тот повторил свой вопрос. «А ты откуда к нам?» «Я в 24-й училась. Это в центре». «Переехала?» — спросил долговязый. «Алёху откуда знаешь?» «Мы соседи», — ответила Мика, подмечая, как остальные парни неосознанно подбоченились. С одной стороны, в их лицах и жестах проскальзывало юношеское смущение перед ней, а с другой, каждый из них так и норовил завладеть ее вниманием. Кроме этого, с зубочисткой, разумеется. Тот ни слова ей не сказал, не подошел ближе. Так и держался поодаль, со стороны взирая на нее и на это токовое игрище самцов со снисходительной усмешкой. Мика старалась его не замечать. Не смотрела туда, где он стоял, слушала слова других мальчиков, улыбалась ему, отвечала, но даже не видя, ощущала его присутствие. «Это потому, что он так нагло на нее пялится», — объяснила она себе собственные ощущения. «Конечно, это нервирует. А интересно, он вспомнил ее? Узнал?» «Ой, да, конечно, узнал. Наверняка потому и пялится, что узнал». Тут к ним подлетела девушка в коротенькой юбочке и на высоченных каблуках. Мика невольно отметила, что в 24-й ее за такой смелый наряд развернули бы с порога. Тут же, видать, нравы были куда демократичнее. Девушка поздоровалась с парнями, кокетливо и игриво. «Сонь, познакомься, это Микаэла. С нами будет учиться». Соня скользнула по ней беглым, но в то же время цепким взглядом. И хотя вполне дружелюбно улыбнулась, но Мика мгновенно ощутила недобрую настороженность. Соня ей однозначно не рада. Более того, в ее жестах, интонации, взгляде явственно читалось незримое послание. Своего рода предупреждение. «Даже не думай посягать на мою территорию. Держись скромненько в сторонке, если не хочешь проблем». «Звонок уже скоро», — сказала Соня парням. «Долго вы еще тут стоять собираетесь?» Потом повернулась к тому с зубочисткой. «Привет, Жень. Идешь?» Он отпружинил от колонны, гибко, по-кошачьи двинулся к ним. Мика зачем-то бросила на него быстрый, неловкий взгляд. Он, слава богу, не видел. Перестал, наконец, ее разглядывать. «Иду, солнце!» С той же полуулыбкой произнес он, чуть растягивая гласные. По-хозяйски приобнял Соню за талию и повел за собой к дверям. За ними в школу потянулись и остальные.